Громче звук. Вернувшись в гостиницу, мы снова принялись прокручивать видео. Сомнительное удовольствие, но кое-какие моменты приходилось слушать со звуком. Лена высказала ценную мысль, что раз на видео есть сам Дьяченко, то команду шантажировать клиентов точно давал не он. Можем сверить списки тех, кто давал разрешение на осушение участка Малоги. Уверена, тут найдется добрая половина рож. Лена не обратила внимания на мои слова, но вдруг ткнула пальцем в экран. «Смотри, это же Полесов. Сделай громче». На видео в комнате общались Дьяченко и Полесов. У обоих в руках было по бокалу чего-то темного, похожего на виски. Очевидно, номера использовали и для переговоров, не предназначенных для чужих ушей. Лена поставила передо мной чашку с кофе и тоже присела на подлокотник кресла, чтобы слушать. «Я обдумал предложение и готов купить твой объект», — заверял Дьяченко, развалившегося в кресле Полесова. «Что так?» «Будет сеть торговых центров. Прикинул, что смогу взять еще один кредит». «А тесть разрешит?» — хохотнул Полесов, явно намекая на то, что Дьяченко крепко держит за яйца вторая жена. «Деньги я достану». Дьяченко выглядел каким-то взбудораженным, точно речь шла о сделке всей его жизни. Стакан он поставил на столик, и теперь руки ходили ходуном. Он то сжимал кулаки, то поглаживал стену, то засовывал пальцы за ремень. На языке жестов, который я изучал на курсе профайлинга, это означало крайнюю степень волнения. «Ладно, давай обсудим это завтра. Приезжай ко мне в офис, я предупрежу заместителя, чтобы подготовил бумаги. Мне тоже нужно изучить смету. Я уже вложился». Они еще обсудили план застройки новых районов и какие-то московские инвестиционные проекты. Потом Дьяченко вышел, и видео прервалось. Дьяченко решил купить какой-то объект у Полесова? «Не какой-то, а ту самую стройку, где обнаружили Аню», — пояснила Лена. «Я все досье твоего брата на Полесова прочитала от корки до корки. У него в нашем городе больше нет объектов. В Рыбинске есть, а у нас нет. То есть речь тут идет именно об этой стройке». Я пощелкал мышкой, глянул на дату видео и прокомментировал. На которой спустя 10 месяцев погибла Аня. «Интересно. Значит, он там так ничего и не начал делать. Судя по всему, они об этой сделке не сильно распространялись. В деловых кругах не все знали, что Полесов ее продал. Ладно, будем придерживаться того, что знаем точно. Саша едет на речку. Как-то уговаривает Свету уехать с ним. Может, Дьяченко попросил ее привезти к нему? Куда? Надо разузнать, есть ли у него загородный дом или дача. Такие дела обычно решают там. Предположим, он хотел с ней договориться. Предлагал деньги, а та стояла на своем. В состоянии аффекта Дьяченко мог и сам ее задушить или стукнуть. Хорошо бы проверить его загородную недвижимость. Гаражи, сарай. Да, уже прошло много времени, но вдруг остались хоть какие-то зацепки. Но для этого нужны показания Анжелы, а она никогда их не даст. Если допустить эту мысль, то получается, что у Саши на руках оказалось доказательство вины Дьяченко? Таким секретом, пожалуй, можно и рискнуть. Саша мог получить огромную сумму денег и исчезнуть из страны навсегда. Не знаю, как обо всем догадалась Аня. Саше нужен был человек, которому можно доверять, для страховки. Он уважал Аню и решил, что та не продаст. Может, внушил ей, что так они делают доброе дело? Возьмут деньги с Дьяченко, а потом сдадут его милиции, предположил я. Либо его убили, либо ему все-таки удалось получить какие-то деньги и уехать подальше отсюда. Теперь сдать Дьяченко милиции становилось нашей задачей. Пора было заканчивать эти игры в прятки с Маслюковым, вернуть диск и рассказать все, что нам удалось раскопать за эти дни. Пусть поднимают дело Коноплёвой, ищут Александра Турбицкого, а еще проверяют алиби Дьяченко на день смерти Ани.